Глава 11. Феликс обернулся на крик товарищей Абелунга. Воистину, зомби, с которым сражался Абелунг, был трупом капитана Цейсмана, все еще узнаваемого, хоть и его добродушная улыбка превратилась в безгубую гримасу, а в его добрых глазах появились личинки. Капитан привел с собой своих павших людей. Они проталкивались вперед, их копья беспорядочно вонзались в истребителей. Какой-то инстинкт, возможно, выжженный в их жилах тренировками, удерживал их вместе и позволял следовать за своим лидером даже после смерти. «Капитан!» — захныкал Абелунг, пятясь назад. «Пожалуйста, капитан, не надо!» Зомби Цейсман нанес удар, и Абелунг, застывший от шока и горя, не успел блокировать его. Острие копья прошлось по его нагруднику, затем скользнуло вверх и пробило горло. Воин рухнул с широко раскрытыми глазами, хватаясь за копье Цейсмана, а из его шеи пузырилась кровь. «Будь ты проклят, сержант!» — крикнул Феликс и прыгнул на Цейсмана, в то время как остальные копейщики попятились. Капитан-зомби нанес удар, метя Феликсу в сердце. Но пускай его инстинкты пережили смерть, но скорость все же была уже не та, что у живого, и Феликс отвел острие в сторону, а затем отрубил голову Цейсману. Живые копейщики застонали, когда тело их старого капитана рухнуло, и продолжили отступать, в то время как все больше их мертвых товарищей, пошатываясь, проходили мимо наседавших истребителей. «Не будьте дураками!» — крикнул Феликс, пытаясь в одиночку сдержать всех мертвых копейщиков. «Вы должны убить их, чтобы освободить! Прикончите их! Пусть они действительно умрут!» Копейщики все еще колебались, находясь на переломном этапе между боем и бегством, когда Феликс обезглавил еще одного зомби-копейщика и увернулся еще от трех. «Вперед!» — отчаянно крикнул он. «Во имя Абелунга! За Цайсмана! Вперед!» Имена сделали свое дело. Со слезами на глазах и рыданиями, застывшими в горле, копейщики встали рядом с ним. «За Абелунга!» — закричали они. «За Цайсмана! Для Цайсмана!» Их копья метнулись вперед, вонзаясь в грудь мертвым товарищам, и через несколько безумных мгновений дыра оказалась заткнута. Их строй выровнялся, и Феликс смог, шатаясь и тяжело дыша, вернуться на свою позицию позади Готрика. Но когда он это сделал, то понял, что слышит не только свое дыхание. Хотя Готрик продолжал сражаться бок о бок со своими товарищами-истребителями так же неутомимо, как и всегда, и, насколько мог видеть Феликс, не потерял ни в силе, ни в скорости, его дыхание снова стало хриплым и влажным, будто жидкость заполнила его легкие. Казалось, он никоим образом не пострадал от постоянной рубки, его лицо было еще краснее, чем обычно, а единственный глаз еще злее, словно он был в ярости от внезапного предательства своего тела. Снова образ черных осколков, вонзающихся во внутренние органы истребителя, ворвался в сознание Феликса, и он не смог вытолкнуть его оттуда. Он внезапно испугался, что следующий удар Готрика или Блок может оказаться тем, что остановит его сердце и убьет. Он хотел сказать истребителю отступить, позволить поэту хоть раз сразиться впереди. Но Готрик никогда бы этого не допустил, и ему было бы наплевать на осколки. Если они убьют его в разгар битвы, пусть будет так. Он умрет смертью истребителя, и этого ему будет вполне достаточно. Феликс посмотрел вперед и хмыкнул с облегчением, увидев, что вход в туннель находится всего в нескольких шагах впереди. Они были почти на месте. Он бросил вопросительный взгляд на Кэт, стоявшую в дальнем конце туннеля. Она устало кивнула ему и сделала еще один шаг через зловонное болото обезглавленных трупов, но когда Феликс сделал то же самое, глубокий грохот сотряс туннель, отбросив его в сторону и чуть не сбив Кэт и копейщиков с ног. «Что это?» — спросила Кэт, когда шум стал громче, а тряска более сильной. «Осадные башни», — ответил Готрек. «Атака началась». Сзади послышались шаги и крики. «Истребители! Копейщики! Отступаем!» — крикнул артиллерист. «Мы нужны у пушек! Саперы, устанавливайте свои последние заряды! Сейчас мы поджигаем предохранители!» Готрик и Роди кивнули Феликсу, Кэт и копейщикам, когда артиллеристы, державшие последние два заряда, поспешно засунули их в норы и поспешили обратно по туннелю. «Начинайте бежать!» — — сказал Готрик. «Мы последуем за вами». «Но зомби все еще есть», — сказал Снорри. «На стенах есть еще много чего, отец Ржавый Череп», — ответил Роди. Феликс и Кэт отступили вместе с копейщиками, оставив трех истребителей одних против бурлящей стены зомби, затем повернулись и побежали. Хотя «бежали», пожалуй, было не слишком подходящим термином для того, что они делали. Они так устали от сражения, а пол покрывали расчлененные зомби, что они спотыкались и бились о стены, как пьяные, проходящие через бойню. Молодой копейщик рухнул позади своих товарищей, споткнувшись о раздробленный череп зверочеловека, и подвернул ногу. Феликс и Кэт подняли его, и тот заковылял дальше, шипя и прихрамывая. Со стороны подвала донесся отдаленный крик. «Огонь в дыре! Огонь в дыре!» Феликс закинул левую руку парня себе на плечо. Кэт сделала то же самое с его правой, и они, пошатываясь, последовали за остальными к узкому отверстию, ведущему в туннель истребителей. Два искрящихся язычка пламени вырвались из дыры, когда копейщики протиснулись сквозь нее, и Кэт испуганно вскрикнула. Два запальных шнура, разложенные вдоль стен туннеля, с шипением устремились к своим подопечным. «Этот ублюдок Вульф!» — воскликнул копьеносец. «Он взорвет нас!» Сердце Феликса сжалось от страха, но огонь на запальных шнурах пронесся дальше первых зарядов и заискрился в конце туннеля. «Нет», — выдохнул он. «Сначала он зажег самые дальние». Кэт и Феликс помогли копейщику пролезть в дыру, когда мимо них с шипением пролетели еще две искры. Крик и тяжелый глухой удар прогремели по туннелю со стороны подвала. Феликс не мог видеть, что произошло. Крошечное пространство заполнял серный дым горящего фитиля, но кто-то точно кричал. Они, спотыкаясь, двинулись дальше. Туман рассеялся, и Феликс увидел, что тяжелая, сложенная из бревен противопожарная дверь захлопнулась, пригвоздив копейщика к земле. Крики и стук доносились с другой стороны двери, и еще трое копейщиков пытались поднять ее с этой, но она не поддавалась. Феликс, Кэт и хромающий копейщик поспешили им на помощь, и все они вместе приподняли дверь настолько, чтобы снять ее со спины прижатого мужчины. Кто-то вытащил его наружу, но они не смогли поднять дверь дальше. Еще два язычка пламени зашипели у них под ногами и устремились вниз по туннелю к бомбам. «Эй, вы на другой стороне!» — крикнул Феликс. «Поднимайте на счет три! Раз, два, три!» Из-за двери донеслись приглушенные стоны, и Феликс почувствовал, как давление с другой стороны усилилось. Дверь поднялась по колено. «Иди, Кэт», — сказал Феликс. «Лезь снизу». «Я не пойду», — сказала она. «Одна нет». «Будь ты проклята, девчонка! Нет никакой причины». «Отойди в сторону, человечий отпрыск». Феликс огляделся. Трое истребителей гуськом поднимались по узкому туннелю. Готрек шел во главе. Феликс отодвинулся в сторону, и Готрек поднял дверь над головой, как будто она весила не больше оконной рамы. «Бегите!» — сказал он. Кэт, Феликс и копейщики с благодарностью нырнули под бревна и, пошатываясь, побрели по туннелю так быстро, как только могли. Феликс оглянулся и увидел, как Роди и Снорри бочком проходят мимо Готрека в дверь так спокойно, словно протискиваются через переполненный рынок. Затем истребитель шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Бревна с грохотом захлопнулись, и мир перевернулся с ног на голову. Это было так, как если бы опустившаяся дверь нажала на спусковой крючок, потому что как только она упала, туннель содрогнулся, и поток горячего воздуха сбил Феликса с ног. Он, Кэт и копейщики покатились по туннелю, как листья под порывами ветра, когда оглушительный грохот ударил по ушам и заставил все остальное замолкнуть. Он рухнул на Кэт, а копейщики навалились на него сверху, и чье-то колено ударило его по почкам. В туннеле клубился серый дым. Он оглянулся назад. Он не мог разглядеть истребителей. «Это было громко», — сказала Кэт. Феликс закашлялся и скатился с нее, затем поднялся на ноги. «Готрек! Роди! Снорри!» Никто ему не ответил. Он захромал по туннелю, боясь того, что может обнаружить. На полу лежало приземистое тело. «Готрек!» Тело закашлялось и село, тряся утыканной гвоздями головой. Он был с головы до ног покрыт серой пылью. «Что это было, юный Феликс?» «Ничего, Снорри», — — сказал Феликс. «Я подумал, ты Готрик». «Скажи еще раз! Снорри тебя не слышит!» Феликс протиснулся мимо него, вглядываясь в дым. «Готрик! Роди!» Два невысоких крепких силуэта, пошатываясь, вышли из облака, стряхивая из себя пыль. Один из них ковырял пальцем в ухе. «Почему ты шепчешь, человечий отпрыск?» — спросил Готрик. «Ты слышишь колокола?» — спросил Роди. Сверху донесся приглушенный рев сигнальных рожков и грохот пушек. Двое истребителей навострили уши и посмотрели вверх. Они могли слышать его достаточно хорошо. «Пойдем, человечий отпрыск», — сказал Готрик, втягивая в себя воздух и проходя мимо вместе с Роди. «Пришло время для настоящей драки». Феликс, Кэт и копейщики последовали за истребителями из резиденции офицеров прямиком в ад. Со всех сторон доносился шум, пламя и неразбериха. Выпущенные снаряды по дуге взмыли в ночное небо и с грохотом падали по всему двору. Валуны, пылающие трупы и дохлый скот, взрывающийся дождем гниющих внутренностей. Повсюду, куда бы Феликс ни посмотрел, ревели пожары. Верхний этаж резиденции рыцарей был охвачен пламенем, как и оставшаяся речная лодка. Щиты тоже горели. На парапете рыцари, копейщики и стрелки отбивались от бесконечной волны зомби, хлынувших через зубчатые стены, в то время как пикирующие летучие мыши атаковали каждого, кто пытался оттолкнуть или украсть их лестницы. Сквозь все эти визги и крик, под трескотню орудий и грохот канонады донесся глухой рокот приближающихся осадных башен. Готрик ни на что из этого не смотрел. Вместо этого его единственный глаз обшаривал небо, впиваясь в него взглядом, словно требуя ответа. «Где он?» — прохрипел гном. «Где этот трус?» «Не будь придирой, Гурнисон!» — фыркнул Роди, протискиваясь мимо него вместе со Снорри, направляясь к лестнице. «Здесь достаточно гибели!» Готрик хмыкнул и двинулся за ними, все еще глядя в небо. «У меня уже есть моя!» Феликс осмотрел стены, чтобы понять, где они больше всего нужны, пока он, Кэт и копейщики следовали за истребителями через двор и вверх по лестнице. На дальней стороне главной сторожки у ворот, на самой западной части стены, было полно людей в горчичных и бордовых плащах талабекланцев фон Вольгена, сражавшихся плотной линией на зубчатых стенах, а отряды копейщиков выстроились позади них и наносили удары через плечо. На восточных стенах фон Гелдрехт подбадривал рыцарей дворцовой стражи замка, выстроившихся как талабекланцы с рядовыми копейщиками, поддерживающими их, в то время как ближе всего к сторожке у ворот Боссендорфер и его двуручные мечи застолбили участок стены для своих и яростно рубили зомби в одиночку. На башнях экипажи Фолька без рубашек и вспотевшие заряжали, затравливали и стреляли из больших пушек, в то время как стрелки-хульцы столпились вокруг них, стреляя по гигантским летучим мышам. Даже ополченцы Дрегера стояли на стенах. Их вытащили из камер, как и обещал фон Гелдрехт, но, по-видимому, им не доверили оружие. Они носились среди остальных, размахивая веревками с баграми и абордажными пиками, чтобы воровать и сбивать лестницы зомби вдоль всей стены. Феликс кивнул с мрачным удовлетворением. Несмотря на весь этот огонь, шум и грохот камней, все, казалось, шло неплохо. Щиты защищали защитников от летучих мышей и огненного шквала, которые обрушивали на них катапульты Кемлера и Требушеты, а защитники удерживали свои позиции и быстро расправлялись с теми трупами, кому удавалось добраться до стен. К сожалению, все выглядело так, как будто все это вот-вот должно измениться. Когда Феликс, Кэт, истребители и копейщики втиснулись на парапет позади растущих рядов рыцарей, глубокий гул, сотрясающий их внутренности с тех пор, как они ступили во внутренний двор, стал настолько сильным, что покачнул стены замка, заглушая крики капитанов, отдававших приказы своим войскам. Феликс вытянул шею, чтобы заглянуть поверх зубчатых стен, и, наконец, увидел источник звука. «Сигмар!» — выдохнул он. Башни выглядели устрашающими, даже когда он смотрел на них издалека, пока их возводили на опушке леса. Теперь, появляясь из ночи и кишмя киша кошмарными отрядами, их вида было достаточно, чтобы вызвать у него желание повернуться и убежать. Вблизи он разглядел, что их покрывают косматые шкуры зверолюдей, натянутые на скрученный каркас из мертвых деревьев. Шкуры были грубо сшиты вместе, а пустые веки на головах хлопали и раздувались на ветру, так что казалось, будто они моргают или пытаются что-то сказать. Еще более отвратительным было то, что башню тащили и толкали мертвые зверолюди, с которых эту кожу содрали. Сотни обезображенных звериных трупов были привязаны к башням и тянули их вперед с помощью веревок, протыкающих им грудь и нанизывающих вместе, подобно жутким фетишам на косе шамана. Звероподобные зомби, как один, плелись вперед, напрягаясь за толстыми сучьями, давившими им на грудины, в то время как башни медленно скользили по неровной земле, раскачиваясь и трясясь, как на сильном ветру. Внутри ждали не менее отвратительные абордажные команды. Голые белокожие упыри с когтистыми руками и подпиленными зубами. Они десятками свисали с боевых трапов, что-то бормоча и воя, требуя человеческой плоти и потрясая копьями из берцовых костей и дубинками из бедренных. «Пожиратели трупов!» — простонала Кэт, содрогаясь. Феликс подавил тошноту, когда на них нахлынул запах смерти и испражнений. «Боги!» — выдавил он из себя. «Один только запах убьет нас!» Копейщики отдали Феликсу и Кэт прощальный салют, а затем поспешили присоединиться к рядам своих товарищей. Феликс и Кэт ответили на приветствие, затем последовали за истребителями, когда те повернули налево, направляясь туда, где ближайшая башня приближалась к стене. Но по мере того, как она подходила, в груди Феликса зарождалась надежда. Было похоже, что команда Грозной башни собиралась затащить ее прямо в пустой ров, где она опрокинется вперед и разобьется плашмя, прежде чем достигнет стены. И дальняя башня, казалось, собиралась сделать то же самое. «Вот так, безмозглые марионетки!» — крикнул капитан Хульц оттуда, где его пистолеты вели огонь по упырям. «Делай за нас нашу работу! Они собираются раздавить свои собственные команды!» — засмеялся копейщик. Однако радостные крики стихли, когда длинные вереницы зомби, следовавшие за башнями, внезапно ринулись вперед и начали бросаться в ров перед ними. «Что они делают?» — спросил рыцарь. «Их же расплющит!» «О, Сигмар!» — простонал стрелок. «Они строят переправу!» И пока Феликс и Кэт смотрели друг на друга, поэт понял, что этот человек оказался прав. Зомби продолжали сотнями стекаться в ров, и когда запряженные трупы зверолюдов добрались до них, они оказались на одном уровне с его берегами. Сначала мертвые зверолюди потеряли опору на неровной поверхности сложенных друг на друга тел своих товарищей, но затем они выровнялись, вонзив свои копыта в лица, грудные клетки и внутренности моста нежити, используя их для сцепления. С полозьями башен оказалось меньше проблем. Они заскользили по груди раздавленных трупов, как будто их смазали жиром, и башни набрали скорость. Пушки изрыгали дым из стен замка, а верхушка дальней башни разлетелась в щепки, отправив вурдалаков, цепляющихся за нее, кружиться навстречу своей смерти, в то время как пушечное ядро из правого орудия пробило середину ближайшей, ломая балки и подпорки внутри, прежде чем пробить обратную сторону. Люди на стенах заликовали, но, несмотря на то, что башни понесли урон и проседали, они продолжали надвигаться, а из их глубин поднимались визжащие мертвецы. Роди и Снорри остановились позади Боссендорфера и его двуручных мечей, собравшихся у того места, где ближайшая башня должна скоро врезаться в стену. «Все!» — сказал Роди, поднимая топор. Готрек бросил последний разочарованный взгляд на небо, затем встал рядом с ним. «Да!» — прорычал он. «Снорри хотел бы, чтобы эти люди убрались с дороги», — сказал Снорри. «Начинается», — проговорила Кэт. «Ни шагу назад, двуручные мечи!» — завопил Боссендорфер. «Ни шагу назад, парни!» — крикнул его сержант, грузный ветеран с седеющей бородой. «Ни шагу!» С ударом, от которого содрогнулся весь замок, обрушилась адская башня, и упыри бросились вперед, прямо на лезвие двуручных мечей. Но они пришли не одни. Когда первая волна погибла, крича и скатываясь с зубчатых стен, чтобы разбиться среди обезображенных зверей-зомби внизу, холодный ветер вырвался из пасти башни, и оттуда вылетел визжащий призрак. Тени развивались вокруг него, подобно савану. Лишенное глаз женское лицо смотрело из центра тьмы. Затем когти, похожие на сабли, потянулись к двуручным мечам. Волосы встали дыбом на лице Феликса, когда существо двинулось вперед, и он невольно отступил на шаг. Страхи, которые он когда-либо испытывал, темноты, потери матери, болезней, смерти и загробных мучений, все разом нахлынули на него, только он посмотрел в ее пустые глаза, и каждая крупица мужества, которой он обладал, иссякла и рассыпалась на едком ветру ее крика. Ему хотелось повернуться и убежать, забиться в угол и разрыдаться. И, возможно, он бы так и сделал, но Кэт тоже отшатнулась, наткнувшись на него, и каким-то образом этот контакт и предоставленная ему возможность положить руку ей на плечо, чтобы успокоить, успокоили и его, после чего паника прошла. Двуручных мечей, к сожалению, некому было успокаивать. Они отступали и умирали. Упыри воспользовались их парализованным от ужаса состоянием, выкалывая им глаза и разрывая глотки. Боссендорфер замахнулся двуручником на призрачный ужас, но его клинок прошел прямо сквозь призрака, не причинив никакого вреда, и тварь двинулась дальше, нанося удары когтями. Они пронзили его грудь насквозь, и пускай, казалось, когти не причинили никакого физического вреда ни ему, ни его доспехам, их прикосновение заставило его пошатнуться и вскрикнуть. «Отступайте!» — завопил он, размахивая мечом. «Отступайте! Мы не сможем победить!» Двуручные мечи, уже готовые сломаться, с готовностью последовали этому приказу и побежали вниз по стене. Боссендорфер впереди, а сержант замыкал шествие, в то время как два десятка упырей, не встретив сопротивления, хлынули на парапет вслед за ними. «Трусы!» — прорычал Готрек и бросился вперед на пожирателей трупов. Роди и Снорри топтались по бокам от него, а Феликс и Кэт следовали позади. «По крайней мере, они убрались с дороги», — сказал Снорри. Банши завыла на истребителей, когда те стали изничтожать упырей, но один взмах топора Готрека, и она превратилась в тающие завитки тумана, а вместе с ней исчезли и миазмы страха. Истребители продолжали наступать, но они были подобны валуну в широком потоке. Они рубили нежить с каждым взмахом своего оружия, но без двуручных мечей, которые могли бы прикрыть их фланги, гораздо больше тварей обходили их и неслись вниз по стене, атакуя ряды рыцарей и копейщиков с тыла. Порядки защитников рассыпались и в замешательстве отступали назад, позволив зомби спокойно забраться по лестницам и закрепиться на стене. Двуручные мечи должны были вернуться. «Боссендорфер!» — крикнул Феликс, рубя очередного ходячего мертвеца. «Повернись! Она ушла!» Несколько двуручников оглянулись, но Боссендорфер, казалось, не слышал. Феликс выругался, затем набрал в легкие воздуха. Это сработало с копейщиками в туннеле. Возможно, это сработает и здесь. «Двуручные мечи!» — крикнул он. «Ко мне! Держите стену! Удерживайте замок Рейкгард!» Несколько двуручных мечей замедлили шаг и повернулись, а затем окрикнули еще больше своих товарищей. Седой сержант заколебался, посмотрев на Боссендорфера, затем снова на Феликса. «Ко мне!» — снова крикнул Феликс. «Мы сможем задержать их здесь!» Эти слова, казалось, подстегнули сержанта, и он двинулся назад вдоль стены. Остальные последовали за ними и набросились на упырей, оказавшихся позади рыцарей и копейщиков. «Вот так вот!» — воскликнул Феликс, когда они пробирались обратно вдоль стены. «За графа Рейкландера! За империю!» При поддержке двуручников, отражающих вторжение зомби, истребители двинулись вперед, чтобы остановить поток у его истока. Они прорубили кровавый путь к зубчатым стенам, затем перепрыгнули с них на осадную башню и пробились сквозь упырей к пасти, из которой они извергались. Феликс и Кэт с беспокойством наблюдали за их продвижением, пока они и двуручные мечи бились, чтобы окружить остальных трупов, все еще просачивающихся мимо истребителей к стене. Башня решительно накренилась влево и громко заскрипела, когда освежеванные звери-зомби, которым больше не нужно было тянуть конструкцию вперед, взобрались по ее бокам, все еще связанные вместе на своих длинных веревках. «Разве безмозглые твари не знают, что внутри все сломано?» — воскликнула Кэт. «Они собираются снести ее?» «Да», — сказал Феликс. «И забрать истребителей вместе с собой». Раздавшийся сверху рев заставил Феликса поднять голову. Летописец выругался. С неба на спине своей восставшей виверны несся Крелл, целясь прямо в трех гномов. «Истребители!» — крикнул Феликс. Готрек, Роди и Снорри отскочили в сторону, когда лоскутное чудовище обрушилось на шаткую башню и чуть не разрушило ее. Вурдалаки и зомби-зверье повалились на землю, а истребители вцепились в них, как пиявки, и изнутри послышались еще более зловещие треск и скрежет. «Мой!» — взревел Роди, когда Крелл спешился и замахнулся на него своим черным топором. Рука в перчатке и предплечье, которые Готрек ранее отрубил, казалось, полностью срослись. «Найди свою собственную судьбу, Балкисон!» — взревел Готрек, бросаясь вперед. «Это моя!» «Ха-ха-ха! Возьми ее, если сможешь, Гурнисон!» — засмеялся Роди и тоже бросился в бой. Крелл отразил обе атаки скрежетом стали, но Готрек толкнул его плечом в ноги и отправил обратно к виверне. Уродливый зверь с визгом взмыл в воздух и оставил короля упыря лежать на краю башни, когда истребители приблизились. «Снорри хочет, чтобы это стало его роком!» — крикнул Снорри, прихрамывая вслед за ними. Освежеванный зверочеловек взобрался наверх и встал на пути Снорри, когда Крелл и истребители столкнулись. Снорри размозжил голову звериного трупа своим молотком только для того, чтобы обнаружить, что еще больше неповоротливых ужасов подтягиваются вокруг него, все еще связанные вместе, как какой-то оживший ужасный оберег. «Прочь с дороги, Снорри!» — крикнул Снорри. Феликс выругался. Ситуация ухудшалась. Он должен был вытащить Снорри из башни, прежде чем тот найдет свою погибель. К сожалению, на его пути стояли больше двух десятков упырей. «Гоните их назад!» — крикнул он двуручным мечам. «Вытолкните их со стен!» Двуручники зашумели в ответ, и седой сержант вторил им. «Да, ребята, свезем их обратно на кладбище!» Двуручные мечи обрушились на упырей, словно один человек. Их оружие поднимались и опускались, как единое целое, нанося ужасные повреждения головам, плечам и шеям, в то время как Феликс и Кэт сражались в их центре. И все же Феликс не был уверен, что они окажутся достаточно быстры. На падающей башне Снорри сражался в центре горстки освежеванных зверей, радостно ревя, в то время как Готрек и Роди рубили Крелла с противоположных сторон. Король упырей развернулся и рубанул в их центре. Его обсидиановый топор поднял вокруг него удушливое облако песка. Роди набрал полный рот и споткнулся, закашлившийся. Крелл нанес ему удар такой силы, что хотя гном и блокировал его, тот отбросил юного истребителя к самому краю боевой вершины. «Ха!» — прорычал Готрек, бросаясь вперед. «Теперь посмотрим, чья это судьба!» Крелл попятился от быстрых ударов топора Готрека, а его древняя черная броня быстро покрылась дюжиной сверкающих металлом шрамов, но облако обсидиана сказалось и на Готреке. Его прерывистое дыхание вернулось, а лицо пылало, как раскаленный уголь. Роди с трудом поднялся на ноги и снова начал подниматься по склону, но освежеванные звериные трупы окружали и его. «Подожди, Гурнисон!» Готрек закашлялся, подводя Крелла к краю пропасти. «Истребитель не ждет!» Каблук ботинка немертвого чемпиона поскользнулся, и Готрек воспользовался преимуществом, вырезав огромную дыру в его правом наголеннике. Крелл бросился в сторону, чтобы избежать еще одного удара, и Готрек развернулся вслед за ним, пыхтя как паровоз. В тот же момент Феликс, Кэт и двуручные мечи, наконец, зарубили последнего из упырей и запрыгнули на зубчатые стены, чтобы разрубить кольцо бескожих тварей, окруживших Снорри. Только для того, чтобы застать старого истребителя в ужасно затруднительном положении. Его деревянная нога была зажата между двумя досками на самом краю наклонной платформы, и он не мог ее вытащить. Он мощно размахивал своим боевым молотом, пока мертвые звери наседали на него со всех сторон, но он не мог ни пошевелиться, ни увернуться, и они рвали его когтями на куски. Феликс, Кэт и двуручные мечи бросились вперед, разрубая кольцо зверей. Но тех было слишком много, и они были слишком велики. Они не поспеют прийти на помощь до того, как Снорри столкнут за борт. «Готрек!» — крикнул Феликс. «Снорри!» Готрек взглянул на старого истребителя, когда выбил Крелла из равновесия и отправил вниз по склону. Он заколебался, и Феликс прочитал это на его лице. Если он отправится за королем нежити, то сможет прикончить его и вычеркнуть тысячи обид из древней книги гномов. Он мог бы навсегда остаться известным как истребитель Крелла-взломщика. Но если он это сделает, Снорри разобьется насмерть. С диким рычанием Готрек бросился к Снорри и врезался в стену зверей вокруг него, подрезав одному из них сухожилие своим топором и столкнув того с края. Он резко остановился и закачался, как повешенный, когда веревка, соединявшая его с собратьями, туго натянулась. Следующий в цепочке отшатнулся в сторону от рывка, и Готрек толкнул его. Когда второй зверочеловек перевалился через борт, его вес, в сочетании с весом первого зверя и крутым углом наклона платформы, быстро сбросил всех остальных одного за другим. Это было все равно, что наблюдать, как связка уродливых сосисок соскальзывает с края обрыва. Но когда последний труп зверя рухнул, он напоролся на сухую ветку дерева, торчащую сквозь натянутую обшивку стены башни, и замер, как вкопанный. Внезапно вес всех зверей на веревке резко дернул искалеченную башню влево, и что-то жизненно важное сломалось внутри нее. Готрек выругался и, спотыкаясь, подошел к Снорри, выдирая застрявший костыль из досок, пока башня начала медленно, но неумолимо заваливаться на бок. «Отступай, Носокус!» — прохрипел он и толкнул его к Феликсу и Кэт, которые потащили его обратно к зубчатым стенам. «Куда подевались зверолюди?» — спросил Снорри. «Забудь о зверолюдях, Снорри!» — отрезала Кэт. Готрек снова повернулся к Креллу. Роди уже был там, оттесняя его назад по наклонной вершине жестокими ударами. Затем король упырей спрыгнул вниз. Готрек бросился за ними, тяжело дыша и хрипя, но прежде чем он успел добежать, виверна метнулась следом за хозяином, взмахнув крыльями, и Крелл вскочил в седло. Готрек и Роди бросились на него, но было слишком поздно. Виверна рванулась вперед и скрылась из виду, а башня резко накренилась у них под ногами. «Трус!» — взревел Готрек. «Вернись и сражайся!» — проревел Роди. «Истребители!» — позвал Феликс. «Убирайтесь с башни! Быстрее!» — крикнула Кэт. Истребители постояли мучительную секунду, глядя вслед Креллу, затем повернулись и пошли обратно на зубчатые стены как раз в тот момент, когда рушащаяся башня наконец исчезла под ними. Лицо Готрека пылало, грудь вздымалась, но его единственный глаз был таким твердым и холодным, каким Феликс никогда его прежде не видел. Вдоль стены люди, отодвигающие лестницы и сражающиеся с зомби, приветствовали гномов, когда башня рухнула в ров, раздавив множество зомби и упырей, и приветствия эхом отозвались справа, когда вторая башня также рухнула, сгорая, как воздушный змей в печи. Но истребители, похоже, не разделяли праздничного настроения. Снорри, истекающий кровью из дюжины ран от когтей, хмуро смотрел на Готрека, пытавшегося встать. «Снорри думает, что с твоей стороны было неправильно, Готрек Гурнисон, останавливать его от...» «А Готреку Гурнисону наплевать на то, что думает Снорри», — проревел Готрек прямо в лицо старому истребителю. «Пока Снорри не вспомнит о своем позоре, Готрек Гурнисон не хочет больше слышать из уст Снорри ни слова!» Феликс, Кэт и Роди отступили назад, а Снорри заморгал, ошеломленный вспышкой гнева Готрека. Двуручные мечи, казалось, не знали, куда смотреть. «А что, если Снорри решит, что ему хотелось бы набить Готреку Гурнисону морду?» — спросил Снорри, сжимая кулаки. Брови Готрека опустились, но прежде чем он смог набрать достаточно воздуха, чтобы ответить, фон Вольген и пара рыцарей протиснулись мимо него, подбегая к фон Гелдрехту. «Лорд Стюарт!» — позвал фон Вольген. «В гавань! Посмотри на гавань!» Феликс, Кэт и истребители повернулись и посмотрели вниз на гавань в поисках того, о чем говорил фон Вольген. Феликс нахмурился. Шлюп все еще горел, и камни, и пылающие трупы все еще сыпались сверху, но он не видел никакой угрозы. «В чем дело?» — спросил он. «Я ничего не вижу». «Там!» — сказала Кэт, указывая на воду у причала. Феликс проследил за ее взглядом. Вода была наполнена качающимися головами и молотящими руками, словно тонущие люди пытались выбраться на причал. «Нет, не люди». «Зомби!» — прохрипел Готрек. «Из-под речных ворот».